когда я в чем-нибудь переступила дозволенное честью и приличием, пускай сердца у вас окаменеют, и на мою могилу плюнет сын. Я так и знал. Порок всегда бесстыден и отрицает все свои грехи. Вы правы, государь. Но разве это относится ко мне? Не сознаешься? Могу лишь в том сознаться, что была радушной, любезной хозяйкой, что принимала царственного гостя, как требует гостеприимства дружбы, как подобает мне, супруге вашей. А то, что заговорщица я стала, ну, это, право уж, такая глупость. Не знаю, что об этом и сказать. Мне лишь одно известно, что Камилла был честный и достойный человек. А почему бежал он? Только боги нам объяснить могли бы, государь. Не лги, ты помогала им в побеге, и ты осталась продолжать их дело. Я вас не понимаю, государь, но вашего безумия не сломлю я, и вам готова жизнь мою отдать. Твои поступки! Вот мое безумие! Уже мое безумие, дочь твоя, ублюдок, прижитой от Поликсена. Я вижу, ты как подобает шлюхе. Не только стыд забыла, но и правду. Не будет запирательства двора. Я вышвырнуть велел твое отродье. Его отец бежал, но ты преступнее, чем он. Так покоришь же правосудию и смерть легчайшей карой сочти. Напрасно вы грозите, государь. Вы смертью запугать меня хотите? Но смерть – освобождение от жизни. А жизнь мучением стала для меня. Ее венец и радость, ваше чувство я потеряла. А за что – не знаю. Вторая радость. Сын мой, от меня он вами огражден, как от проказы. И третья радость. Мой второй ребенок, рожденный под злосчастную звездой, оторван от груди и предан смерти. Бесправный. Покрытая позором, я после родов лишена покоя, доступного для женщин всех сословий. Меня к вам привели еще больную по холоду. Скажите, государь, могу ли я какой-нибудь отрады от жизни ждать? И чем страшна мне смерть? Но честь я защищаю. И если вы, лишь подозрением смутным доверяясь, меня признали без улик виновной, то это произвол, не правосудие. А потому, мой государь, прошу вас, пусть огласят оракула ответ, и Аполлон моим судьёю будет. Я нахожу законной эту просьбу. Во имя Аполлона огласите ответ оракула. Жрецы торжественно несут ларец, в котором хранится пергамент с ответом оракула. Клянитесь над секирой правосудия, Дион и Клеомен, что были в Дельфах, что привезли оракула ответ. Клянемся сорвать печати и прочесть ответ. Гермиона целомудренна, Поликсен безвинен, Камилла верный слуга, Леон ревнивый тиран, его невинное дитя законно. У короля не будет наследника, покуда не найдется утраченное. Хвала! Хвала! Хвала! Хвала! Наверное ли прочел ты? Да, государь, все точно, слово в слово. От слова и до слова это ложь. Суд не окончен. Ударила молния. Свои стрелы мечет оскорбленный бог Аполлон. Все в ужасе молят богов о милости. Государь, простите! Мой государь, несчастье! Что случилось? Не гневайтесь на вестника печали. Встревоженный судьбою королевы, от горести и страха, принц, ваш сын, принц! Ну говори! В вечность отошел! Ох, сила неба! Мне за богохульство мстит Аполлон! Королева Гермиона падает без чувств. К ней подбегает Паулина и придворные дамы. Несчастье сразило королеву! Я чувствую, над нею кружит смерть! Они уносят королеву. Разрежьте платье мне, или сердце, стесненное одеждой, разорвется. Сударыня, что с вами? Плачьте, плачьте кровавыми слезами. Королева, прекрасное и чистое создание, скончалось. Пощади нас, Аполлон. Нет, нет, не может быть. Молчи, молчи. Не верю я! Не верю! Она тобой убита! Ты убийца! О, Гермиона! Гермионы нет! Когда б ты мог ей возвратить дыхание, щекам румянец, телу теплоту, твоей рабой навеки я бы стала! Меня! Меня казните, праведные боги, но возвратите к жизни Гермиону! Ты слишком поздно каешься, тиран! Нет скорби, равной твоему злодейству! Отчаянию бессильному предайся, колено преклоненное и ногой, бессонницей и голодом терзаясь, под бурями на ледяном утесе стой 10 лет! Ох. Нет, 10 000 лет! Ох. Ты у богов не вымолишь прощенья! На государе нет лица. Довольно. Вы правы, сударь. Для чего все это? Что горевать, когда уж не воротишь? Какой в том прок? Но только потому, что всей душой любила королеву. Богемия. Пустынный морской берег. По берегу озираясь, идет Антигон, прижимая к груди младенца. За ним моряк. Так мы пусты, богемии холодной, по-твоему, достигли. Ты уверен? Да, господин. Но мы в недобрый час пришли сюда. Смотрите, небо в тучах, и молнии сверкают. Будет буря! Мне сердце говорит, что небеса накажут нас за этого младенца. Да совершится их святая воля. Ступай на борт и подавай мне голос, а я недолго. Сударь, торопитесь и вглубь не заходите. Будет буря, там в трущобах рыщет дикий снег. Иди, я крикну. Слава небесам, что я избавлен от такого дела. Живи, цветок, родным хранимый небом. Вот золото. Здесь написал я, кто ты, малютка, и откуда родом. Пусть люди назовут тебя утратой. В моих глазах нет больше слез, но сердце исходит кровью. Будь я трижды проклят, что против воли поклялся. Прощай, дитя, прощай, какие тучи. И все темнеет. Небо и гроза хотят мою сиротку убаюкать. Где ж барка? Фу ты! Ветер валит с ног, и это темень. Что там? Рёв какой-то! Медведь! Медведь! О, боги! Я погиб! Бегает старый пастух. Ларьё! Ларьё! Ой, ой, буря спугнула двух моих лучших баранов. И волк, чего доброго, отыщет их скорее, чем хозяин. Ой, боги, пошлите мне счастье, да будет воля ваша. Вернее всего, их искать надо на берегу. Там плющ, они его любят. Что это? Милосердное небо! Ребенок! Да какой красавчик! Мальчик это или девочка? Девочка! Девочка! Надо взять ее! Пожалеть, бедняжку. И да где сын-то? Он только что кричал оттуда. Ну, ты так близко. Ну, если хочешь увидеть что-то, ступай сюда. Ой, ой. Что случилось? Ой, я такое видел на земле и на море. Ну, если б ты слышал только вопли несчастных, то их вносит наверх, то захлёстывает, а корабль то упрется мачтой в луну, то закружится в пене, как пробка в пивном бочонке. А на земле медведь Медведь рвет ему плечо, а он кричит, барахтается, меня зовет на помощь. Кричал, что он дворянин, Антигон. Потом корабль так и проглотила. А дворянин бедный воет. Воет, и медведь тоже воет, забавляется. Этот вой не могли заглушить даже море и буря. Да ради всех богов, когда это было-то? Только что теперь. Я с тех пор моргнуть не успел. Ну, малый, тебе подвернулись умирающие, а мне это, погляди, новорожденный. Ты погляди-ка. Ой-ой-ой. Пеленки-то господские. Да. А, ну-ка, раскрывай, раскрывай. Ну, тащи, тащи. Феи мне предсказывали, что я буду богат. Это подброшенный ребенок. Да ну же раскрывай. Раскрывай. Ну, старина, повезло тебе. Золото. Ну, все золото. Да. Малый, это волшебное золото. Бери, бери, бери, прячь, прячь его. И домой, домой, ближайшей дорогой. Да. Вот нам повезло. Но только никому ни слова. Да нет, ну, что ты. О, дьявол с ними и с овцами-то. Домой, домой, малой, домой.